Еврейская точка зрения. Если к другим полемическим темам евреи обращались в основном под давлением христиан, то проблема изгнания в средние века затрагивала саму суть еврейского бытия, и евреи пытались ее решить безотносительно к дебатам. И среди евреев, и среди христиан считалось, что изгнание является наказанием за грехи. «Из-за грехов наших мы изгнаны из нашей земли». Трудность, однако, заключалась в том, как преподнести это объяснение христианам. Мы уже видели, что евреи стремились подчеркнуть превосходство своей религии над христианской и своего образа жизни над нравами своих соседей-христиан. Этим постоянным амбициям противоречила мысль, что изгнание последовало из-за грехов наших. Так или иначе, в спорах с христианами евреи склонны были преуменьшать значение грехов. Если евреи утверждали иногда, что наказаны преимущественно за грехи своих отцов, ссылаясь на библейские цитаты, они приводили слова Торы о том, что всякий раз, когда Бог подвергает евреев испытаниям, Он вспоминает золотого тельца, а другие цитировали стих «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их». Плач Иеремии 5.7. В обоих случаях изгнание толковалось как кара за грех, но за грех не детей, а отцов. Иные полемисты усматривали в изгнании знак превосходства евреев над другими народами. Известно, говорили они, что Бог наказывает праведника в этом мире, чтобы вознаградить их в мире грядущем. Так вопрос о страдающем праведнике смещался из индивидуального плана в план национальный. Автор Сефер Ницахон Эшан утверждает: «Из-за еретиков и отщепенцев, отрекшихся от иудаизма, и злодеев среди нас, нам приходится выносить изгнание до самого его конца, так как все сыны Израиля ответственны друг за друга». Другое еврейское объяснение проблемы изгнания заключалось в том, что никакого объяснения нет. Изгнание – очередная история, которую не могли удовлетворительно объяснить даже пророки. А уж вам, не евреям, и подавно стоит воздержаться от далеко идущих выводов. Некоторые указывали христианам, что и у тех нет удовлетворительного ответа о времени прихода Иисуса. Почему спасение задержалось на тысячелетия? Коль скоро христиане говорят на это «Он пришел, когда была на то его воля», то и евреи верят, что Мессия придет, когда на то будет воля Божья. Да и вообще, не стоило бы вам, христианам, ссылаться на политические неудачи. Ислам добился куда больших успехов, чем христианство, на что указывает и провал крестовых походов. Так евреи защищались от нападок христиан, обращая против них собственные аргументы. Врач и толкователь Писания Хаим бен Муса, годы жизни 1380-1460, равно как и автор книги Сефер Ницахон Яшан, утверждали, что затянувшееся изгнание не сулит добра тем народам, которые порабощают евреев. Приводили и слова Бога Аврааму: «В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Бытие 15.16. Изгнание продлится таким образом до тех пор, пока враги евреев не заслужат полного уничтожения. Поэтому длительность изгнания должна тревожить именно не евреев. Чем оно дольше, тем суровее будет их возмездие. Были, наконец, и такие полемисты, которые видели в изгнании способ обучить народы служению Богу. В своей книге «Маген веромах. Щит и копье» Хаим ибн Муса пишет, что христиан не должна удивлять продолжительность еврейского изгнания. Назначение евреев – научить народы поклонению Богу. Ибо с тех пор, как мы рассеяны среди народов, они переняли нашу Тору и верят в нее. И хотя они величают божество иначе, потом все равно возвращаются к тому, что Бог един. Уже Рамбам утверждал, что христианство и ислам предназначены Богом к тому, чтобы преподать Тору всему миру и тем подготовить его к мессианской эре. Ибн Муса добавляет к этому еще одно соображение. Чтобы в одни мессии эти религии исполнили свою роль, им потребуется постоянное вдохновение и пример еврейской общины, обитающей среди них. Сходных взглядов придерживался и Шломо де Росси. По его словам, исход из Египта потребовался для того, чтобы убедить сынов Израилевых принять Тору, и предстоящее их избавление убедит все народы признать Творца. Чтобы это спасение оказало необходимое воздействие, оно должно совершиться после продолжительного и сурового изгнания, избавить от которого может только чудо. Как именно евреи объясняли свое изгнание? На что указывает тот факт, что для одного события существует столько объяснений? В контексте проблемы изгнания, которая обсуждалась в этой главе, определите, какую теологическую проблему ставит создание государства Израиль перед верующими христианами, а перед наиболее ортодоксальными течениями в иудаизме?